поисках волшебного меча. Холм тигра. Китайцы уверены, что уж если вы оказались в Суджоу, вам обязательно нужно побывать на холме тигра, потому что там есть пагода, способная затмить знаменитую Пизанскую башню. Холм тигра – популярный у местных жителей большой парк. Здесь захоронен император Хэлу, государство У, живший в период весны и осени 722-481 года до нашей эры. Утверждают, что гробницу строили на протяжении 3 лет почти 100 тысяч человек, а в качестве транспортного средства использовали слонов. Легенда гласит, на 3-й день после похорон императора вход в гробницу стал охранять белый тигр, отсюда и название холма. Вход, однако, до сих пор не найден. Другая легенда утверждает, что на самом деле император Хэлу захоронен под прудом меча. Он был известным коллекционером оружия, и его похоронили вместе с любимыми мечами, что и дало название пруду, расположенном возле пагоды Юньянь. Императоры Цинь Шихуанди и Сунь Цуйань, верившие в эту легенду, даже вели здесь раскопки, надеясь обнаружить вход в усыпальницу. Безрезультатно. Но все же главная местная достопримечательность – падающая башня, пагода Юньянь. Она значительно старше той, что находится в Пизе. Восьмиугольная пагода в 7 этажей, построенная из кирпича в 959-961 годах. До 1860 года она горела 7 раз. Верхушка и карнизы ее этажей разрушены, но кирпичные конструкции сохранились. С середины 17 века пагода отклонилась к северу от центральной оси на несколько градусов. Археологи предполагают, что одна из основных причин – наличие пустот под основанием сооружения. Но многие, конечно, верят, что именно там находится легендарная могила императора Хэ Лу.